Установив очередной амулет, я толкнул дверь и шагнул в комнату. Богато, но несколько вульгарно, в стиле тех, у кого появилось ну очень много денег, а деть их некуда. Потомственные поколения богачей, конечно, тоже бывают разные, однако все же у многих из таких просыпается вкус. Ну или хватает ума нанять тех, у кого этот самый вкус имеется. Хотя, может быть, это лишь некая разновидность специально созданной обстановки игры. Ну клиенты же разные бывают, может у кого-то бзик на подобной почве. Мало ли, вдруг он мечтает поиметь какую-то богачку из числа молодых и ранних, а та ему не дает. В коридоре все же некий вкус и стиль чувствовался. Шел вон, я пнул по голой заднице клиента, в данный момент трудящегося на ниве украшения кобылки. Что? Подскочить и открыть рот он успел, а потом я вывернул и ему разум. Он тоже получил напутствие с ментальным внушением, очередной пинок по филейной части и непонятный комок одежды. В том смысле непонятный, что я не знал, кому конкретно он принадлежит. Ну, в конце концов, толерантность рулит, да. Если доковыляет до дома в кружевных трусиках и корсете, то ничего страшного не случится. Не зима. В сказки веришь. Скептически оглядевшись, я подтянул телекинезом здоровенное, какое-то мохнатое кресло или нечто, что им удачно притворяется. Девушка, нет, скорее уж женщина, лет 25 на вид. На деле ей было даже чуть меньше, но жизнь ее не берегла. Лицо не сказать, что уж красивое, но на фоне стандартных лиц англичанок, передо мной сидела вполне себе так ничего девочка. Серые глаза, прямой, чуть курносый носик, рот чуть широковат, но не особо. Губки пухленькие, грудь упругая, размера так третьего. Девчонка, увидев мой откровенный взгляд, неожиданно покраснела, что-то невнятно пробормотала, практически срываясь на писк и натянула на себя покрывало. Может, рожа моей испугалась, учитывая, как полыхают у меня глаза, могла ведь подумать, что я ее жрать буду. «В сказки веришь», — спокойно повторил я, попутно отслеживая магический фон в округе. «Ну знаешь, о Золушке, или еще о ком, кто жила в дерьме, а потом бам и вылезла в принцессы». Глаза девчонки округлились, и она еще сильнее потянула на себя кусок ткани, тщетно ища в ней защиту. «Хм, девочка, ты говорить разучилась, или я такой уж страшный, ты меня убьешь, да», едва слышно пробубнила она, глядя на меня как кролик на удава. «Я тебе предлагаю исполнение большей части твоих ночных фантазий, ну, разве что кроме принца в мужья». Потрахаться смогу обеспечить, а вот о семье на ближайшие пару тысячелетий можешь забыть. Ну или в постоянные любовники можешь получить. Уж поверь, может не прямо таки сразу, но со временем за тобой они сами бегать начнут. Табунами. Нет. Тогда что? Молодость. Будет. Красота. Будет. Деньги. Страх окружающих. Власть. Что? Девочка, я могу прочесть твои мысли, но по ряду причин делать этого не стану. Так что ты уж не молчи, а, глубокомысленно выдавила она из себя, фух. Усевшись поудобнее в мягком кресле, я задумчиво рассматривал ее, точнее говоря, пытался ее ощупать. Меня в ней интересовала не ее внешность, на самом-то деле, весьма далекая от моих представлений о прекрасном, и не ее разум, тоже далекий от идеала. Мягкая, теплая, нежная, душа, темная, даже скорее черная. И при этом мягкая и теплая. Нет, такие как она, конечно, редкостью не были. И частым явлением, впрочем, тоже. Это не были неким даром, классом или еще чем-то. Нет, это именно особенность души, как таковая. И такие вот разумные не особо часто рождаются в срединных мирах. Да и вообще мало где они часто рождаются. Слишком мягкие они, добыча, а не хищники. Опять же, душа-то сама по себе у них имела вполне себе стандартный вид, так сказать. Тут именно мои ощущения и мой взгляд играли свою роль. Так что какой-либо тьмы или там зла монахи бы в ней не увидели. Однако вот я видел совсем иную картину. Впрочем, точно так же я видел или чувствовал и свет, и порядок, и смерть, и многое другое. «Ты меня не убьешь», — наконец решилась на вторую попытку девчонка. «Нет», — с готовностью замотал я головой. «А...» — ответно затрясла гривой спутанных темно-русых волос она. «Мда», — задумчиво подытожил я, понимая, что диалог у нас немного не складывается. «А зачем я тебе?» — едва ли не с пулеметной скоростью выплюнула она вопрос. «Личная служанка герцогини или там наперсница какая-нибудь? Знакомые понятия. Ну вот я тебя хочу сделать личной служанкой одной девушки. Считай, что королевы. Попутно выполню большую часть мечтаний. Даже ведьмой сделаю. Хочешь? Да. Нет. Ой. Она зависла, растерянно комкая край покрывала и не зная, что делать в сложившейся ситуации. Ага, я усмехнулся, почувствовав, как вздрогнуло пространство, выпуская кого-то неподалеку от дома. Не слишком близко, но и не особо далеко. Ты ведь уже внутри, глубоко-глубоко внутри своей души сделала выбор. Я даю тебе шанс, неужели ты хочешь отказаться? Ради чего? Продолжать раздвигать ноги под потными, пьяными и грубыми клиентами, которые платят даже не тебе лично, а одному из твоих сутенеров. Ты, я, нервно облизнув губы, она рвано выдохнула, плотно окутанная моей, сейчас не сдерживаемой силой. Может, я пока и был слабее Дамблдора или Волдеморта, но вот в плане манипулирования этой самой силой я был на голову выше их. Не убью. Ты мне нужна живая, причем как можно дольше. Твои мечты и фантазии обретут реальность, ребенок. Я усмехнулся, когда она дернулась, собираясь что-то возразить мне, а потом резко прикусила губу. Убеждать ее, что не фири, ситхи или еще кто-то из местных легенд и мифов я не собирался. Зачем? Мне требовалось ее согласие, не более. Пусть даже не совсем уверенное, главное, чтобы она произнесла его вслух. Согласна. Рявкнул я, почувствовав, что неведомые противники снесли первую преграду и прорвались внутрь. Да, окончательно растерявшись и даже не понимая, что она говорит, пискнула, дико заикаясь девушка. Надень. Золотой ошейник плавно опустился перед ней на кровать. Живо. И повторяй за мной. Эдда Гранту Артгранхнаддарт. Вюр Москву. Ишарт. Зиккар. С последним ее словом девчонку дико изогнула в приступе резкой боли, буквально подбрасывая над кроватью. Золото плавно устремилось вниз, по ее телу, равномерно покрывая каждый миллиметр плоти. Ненадолго, это было лишь началом. Дальше оно начало трансформацию, формируя странный на современный взгляд наряд. Ближе всего это было к рыбацкой сети, которую кто-то решил бы создать из чистого золота. Она была выполнена в роли некой длинной рубахи, едва-едва прикрывающей верхнюю часть бедер. Потом бы этот некто добавил пару чашечек, которые скрыли соски и небольшой кусочек груди. Пара длинных, не особо широких полос, прикрывших лобок и попку, опустившихся до кончиков пальцев. Тонкие браслеты, появившиеся на запястьях, более широкие на предплечьях. Ошейник трансформировался окончательно, получив довольно внушительное ожерелье, более плотное по сравнению с прочей частью наряда, прикрывающие ключицы и верхнюю часть груди. Ноготки скрылись под золотыми наперстками в виде миниатюрных кинжалов. Волосы сложились в замысловатую прическу и украсились той же нитью-сетью, в которых едва заметно блеснули драгоценные камушки. Впрочем, остальная часть наряда тоже постепенно приобретала камни, но пока что их было еще мало. Сперва ей нужно будет подтвердить свои статусы и знания, а уж потом. Так что это был лишь начальный вид, не более того. Подойдя чуть ближе, я удовлетворенно кивнул. Внешность девушки тоже начала меняться. Не сильно, но все же. Значит, я все же верно предположил, что хоть чем-то, но она была в себе недовольна. Так что и эти мои слова сыграли свою роль. Захочет меняться дальше. Костюм ей даст все необходимые знания для той, кто теперь является Хатаршат Нуриам. Я не влиял на ее волю и ее личность не изменена. Она просто будет получать все те знания, которыми должна обладать тень госпожи, как наиболее близко и кратко можно перевести название. Учитывая, какая там, где привычны подобные наряды, клоака и гадючие логово, знаний ей перепадет много. Даже очень. В том числе и от предыдущей или предыдущих носительниц данной вещи. Я же сказал, что она у меня чуть-чуть бывшая в употреблении. Но, тем не менее, на личность влияние в прямом смысле этого слова давления оказано не будет. Ну, а уж насколько она сохранит себя, зависит уже непосредственно от нее. На черном ошейнике тем временем гасли вспыхнувшие при произнесении клятвы глифы, поэтому я спокойно убрал его обратно и неторопливо развернулся к дверям, попутно вытаскивая еще один артефакт и кидая его на кровать к телу девушки. Сейчас тут будет слегка неуютно, а девочка теперь стала практически моей, а свое я терять не собирался. Более того, я собирался вырвать полные права на нее, абсолютно полные, никому не двигаться. В помещение влетел первый боевик, прикрывая себя здоровенным щитом. Следом за ним двигалось еще трое. Затем показалось два внешне безобидных, но для меня самых опасных противника. За ними шла еще тройка. И все. Я удивленно прислушался и понимающе усмехнулся. Остальные окружали меня со всех сторон. Словно услышав мои мысли, кусок стены за моей спиной исчез и внутрь влезло еще двое. Невыразимцы, судя по одежде и запаху их силы. Что ты такое? По праву силы, я предъявляю права на тело ее. По праву силы, я предъявляю права на душу ее. По праву силы, я предъявляю права на разум ее. Не обращая внимания на блеяние невыразимца, я равномерно ронял слова, отслеживая, как меняются потоки и линии связей, которые, повинуясь воле ритуала, связали всех присутствующих. Как монахи, слуги своего господина, вам я бросаю вызов за разум и душу. Вам, я покосился на представителей от, за тело, хотя из вас такие слуги закона, что блевать охота. Но уж так и быть, потерплю. Мы не собираемся. Молчи. Наиболее опасный из монахов оборвал своего подчиненного. Закрытые глаза его открылись, и он настороженно уставился на меня. «Зачем тебе это? Может, мне еще и хитрый план по захвату мира рассказать?» Я расслабленно усмехнулся, одновременно отпуская приготовленное заклинание, которое приняло форму дымчато-серого ятагана, буквально распотрошившего трех ближайших монахов. Четвертый боевик, которого задело, но крайне ослабленным ударом, отлетел назад и сейчас хрипел, захлебываясь кровью. Впрочем, мне было уже некогда наблюдать за этим, потому что мне в спину практически одновременно с моим ударом полетели лучи. Один из них я принял на пассивную защиту, а вот второй извернулся и пропустил мимо, отправив ему же вдогонку серебристый лучик расщепляющего. Луч невыразимца достался и так уже полумертвому бойцу местной церкви, а мой подарок вспорол щиты одного из лидеров монахов. Впрочем, тут же мне пришлось выставлять щиты самому, чтобы отбить не пойми что, летевшие в девушку. Видимо, они сделали неправильные выводы и решили убить то, что посчитали моей целью. Так-то они были правы, но... На мгновение присев, я мазнул рукой по полу, активируя один из ритуалов и тут же практически подбросил себя к потолку, пропуская очередные лучи. Укутавшись дымом, я полускользнул, полутелепортировался за спину одному из невыразимцев, тут же вновь уходя кувырком в сторону. Однако магу этого хватило, чтобы он медленно завалился на бок, позволяя своей голове скатиться на пол. Микроскопическое усилие, крайне близкое расстояние, и нестабильный портал пробой просто испарил пару миллиметров его плоти. Кусок потолка рухнул вниз, заставляя меня вновь дернуться в сторону, а сверху попробовали спуститься те маги, которые были там. Однако активированный ритуал привел к тому, что два мага повисло как жуки, насаженные на булавки. Только в роли булавок выступали корни, которые в нескольких местах пробили их тела и быстро откачивали жизненную энергию. Учитывая, что это обычные маги, которые никогда не отличались большими запасами именно этой энергии, то меньше чем за пару ударов сердца под потолком уже висели мумии. А за спиной одного из главных церковников взорвался пол, выстреливая ему в спину целым роем разномастных корней. Однако и монах, видимо, был далеко не из тех, кто привык отсиживаться за спинами других. Полыхнувший от вложенной силы щит отбил все корни, а в меня ударил тонкий, но переполненный энергией веры луч. Мысленно скривившись, что такого оппонента приходится убивать в ходе ритуала, а не как-то еще, где можно было бы выпотрошить его разум, я вновь использовал особенность, телепортировавшись ему за спину и вогнав тонкий стилет в основание его затылка, добавив еще и разложение, которое начало свою работу именно со стилета. Впрочем, тут же рванув поближе к источнику силы, я кувыркнулся к выходу. Тут же подбросил себя к потолку, ударил терновой пущей, добивший покрытие пола в помещении, и кинулся к невыразимцам. Точнее говоря, это им так показалось, а на самом деле я послал туда иллюзию, а сам кинулся ко второму из главных монахов, попутно вытягивая из инвентаря еще один стилет. Он меня почувствовал, а может и увидел, не знаю, но навстречу мне взметнулся окутанный слоями каких-то чар небольшой кистень, руна. Пара секунд застывшего времени, и я вновь был вынужден уворачиваться, уходя от другого удара, так как сам монах ни черта не поддался влиянию руны. Клинок из чистой силы едва не вспорол мне брюхо, но зато и монах открылся-таки, так как вторая его рука продолжала сжимать кистень, и его просто развернуло, Чуть-чуть, но мне хватило. Второй стилет был потерян, жаль, но зато и второй опасный враг валялся на полу. Правда, еще живой, но выжить он уже не сможет. Однако, увернувшись от парочки лучей и едва не получив пулю в руку, я добил таки его, так как слишком опасно было такому позволить прожить даже пару секунд. В ход пошел еще один артефакт, и двух монахов около выхода накрыло концентрированной волной силы иных планов. Взрывная трансформа, моментально начавшая свою работу, их крики. Прикрывшись еще одной иллюзией, пока все отвлеклись, пусть и на мгновение, я скользнул к невыразимцам. Им под ноги улетел еще один, последний отведенный для этой операции артефакт, и пространственная аномалия перемешала всех, кто там был, с полом. А меня швырнуло вперед, впечатав в стенку. «Сдохни, тварь!» Последний из монахов, обычный солдат, был в данный момент для меня, наверное, страшнее всех тех магов, которых я перемешал артефактом. Он буквально сжигал себя заживо, пылая ненавистью, но умудряясь пережигать ее в веру и силу, которую вкладывал в этот момент в готовые сорваться с его руки заклинания. Прыгну к нему, один черт не успею, а чары могут задеть девчонку. Принять на себя, могу и выжить, а могу и нет, сука. Аниэлры Даннагурыфы, рявкнул я, выбрасывая навстречу его заклинание уже свое, пусть и небольшим запозданием. Реальность буквально содрогнулась, казалось, она не выдержит, развалится. Стон, даже скорее плач, заставил меня скривиться от резкой боли, которая начала рвать нутро. Если монах до этого и считал, что он видел тьму, зло и прочее, то думаю, что сейчас он резко пересмотрел свои взгляды на данный вопрос. То, что сейчас, буквально на долю мгновения обратило, даже не взгляд, а скорее, просто обратило. Не взгляд, не внимание, а как? Просто реальность почувствовала, как некто подумал, а не подойти ли мне поближе. И это заставило ее корежиться от боли, страха и ужаса. Ибо это некто своим интересом могло бы просто развалить реальность, абсолютно не желая этого делать. Нечто, что было столь далеко от всего, что было привычно и понятно, что разум просто не выдерживал давления некой открывшейся истины. Что это за истина? У каждого она своя. Только вот ставить такие опыты я абсолютно не желал. И сделал то, что сделал, просто от безысходности. Чары прекратили свою работу, однако монаху уже было все равно. Он был еще жив, но абсолютно, безнадежно сошел с ума. Да и не только он. Все поблизости, где-то метров 10 от точки пробоя, либо сошли с ума, либо им повезло и они узнали некую истину. Добив бойца, я рванул к кровати, проверяя защиту. Фух, не зря старался, вложив запас прочности побольше. С ней было все в порядке. Пробежавшись пальцами по рунам на ошейнике, я убедился, что все в порядке и нарушений нет, после чего достал пробойник из десяток стирателей следов. Теперь мне лишние свидетели были не нужны, но все равно будут, но не сразу. Подхватив все еще лежащую в беспамятстве девчонку, я активировал портшлюз, убираясь прочь из борделя, куда уже должны были рваться отряды Аврората и церкви. Часть 25. Портал выкинул меня далеко не вблизи границы одного из владений Лестринджи. Я рисковать не желал абсолютно. Проверив отклик ритуала, я перебрался на пару километров поближе. И вновь осторожно, крайне бережно проверил сенсорные нити и как проходит отклик. Чисто. Если бы разговор шел только о среднестатистическом местном чародее, то я бы мог так сказать. Если же брать в целом, а еще помнить, что тут есть и мои коллеги, то говорить так было бы поистине несусветной глупостью. Каждый странник веками оттачивал умение скрываться от кого угодно. Неважно какой путь или архетип, бессмертные если и есть, в истинном значении этого слова, то это кто-то не меньше чем восьмой ранг. Да и то, не все. Бережно уложив девушку на землю, я аппарировал еще ближе, вновь застывая и проверяя. Ну не могут быть гости из мрака идиотами. Должны они были меня уже просчитать, особенно учитывая тот факт, что и у них есть кто-то рангом повыше. Те же хранилища, которые не столь давно обнесли, по сути, были плевком в мой адрес, ну или предложением к переговорам. Но это уже не столь важно, в данный момент. Получается, что им выгодно то, что я делаю, или я о них лучшего мнения. Вытащив из инвентаря два больших, чуть больше кулака, кровавых ромбовидных камня с черными прожилками, я подошел к давным-давно выбранным и подготовленным деревьям. Камни спокойно прижались, тут же начав погружаться внутрь, а я двинулся обратно за девчонкой. Местные меня вообще все сильнее удивляли. Нет, я соглашусь, что жить в вечном страхе не выйдет. Но и не иметь вообще никакой защиты у поместья – это было чем-то за гранью разумности. Хлипкая сигнальная сеть, дырявая наблюдательная сеть от министерства, полтора десятка ловушек, фонящих так, что их без всякого магического зрения можно было найти. Это защита. Ах да, поместье было скрыто одной из разновидностей Фиделиуса и находилось в пространственной складке. Ну, видимо, это и было тем, что являлось основной защитой. Крепостными стенами, мать его. Только вариация этого Фиделиуса была рассчитана на маглов, а пространственная складка была полностью открыта для визитов. Ну так, а что? Кто они и кто те, кто рискнет к ним прийти? А самонадеянность далеко не одного разумного отправила в могилу. Вот и эти туда же пойдут. Перетащив тело, я достал из инвентаря меч и пристегнул его к поясу. Простенький клинок, никаких чар и тому подобного. У него была совсем иная задача. Просто я сейчас шел в это поместье не только как маг, но и как воин. Во-первых, классы. Во-вторых, требования ритуала. Права на девчонку я получил по самому простому пути. Да и какие, по сути, там были права на нее у монахов и невыразимцев. Нет, они были, но скорее уж я просто использовал их за неимением лучшего. Единственный, у кого были хоть какие-то права, в метафизическом плане, это один из сутенеров. Он, к слову, еще пока что был жив, чуть позже сдохнет. Монахам же и прочим, чтобы такие права у них действительно были, нужно было реально быть теми, кем они себя называли. Защитниками мира, а не тем, чем они являлись. Хотя мои действия вряд ли понравились кому-то из многочисленных пантеонов единого, триединого и прочих, которые так или иначе цепляли крохи веры и души из этой реальности. Ну, а уж про тех, кто действительно мог бы по праву взять на себя полное бремя всей той веры в единого, и говорить не стоит. Только вот мне похрен. У меня своя вера, свой путь и свои друзья среди существ из средней и высшей лиг. Да и я сам собираюсь сделать очередной шаг, выйдя на чуть иную ступеньку и немного меняя правила игры. Сам он, или они, за мной не полезет, а наемникам я найду применение. Для личного усиления мне их много понадобится. Вспышка близкой смерти ударила как артиллерийский снаряд крупного калибра, напряженные чувства буквально перекорежило. Умер не просто кто-то, а кто-то очень сильный. Нет, я еще пытался понять, что не так в этой смерти, одновременно активируя защиту, когда меня буквально скрутило. Боль на мгновение пронзила все мое тело, как физическое, так и духовное. Разум заполнили мириады картинок и чьих-то воспоминаний. Ну вот видишь, кот, как оказывается можно делать, а насмешливый грубый бас неожиданно мягко и словно бы укоряюще прошелестел мне на ухо, а затем чьи-то руки вздернули меня и прислонили спиной к ближайшему стволу дерева. Ну, приходи же, приходи, мне особо некогда тут задерживаться. Долбанный договор, будь он неладен, гигант. По-другому описать два с лишним метра налитых силой мышц было нельзя. Подогнанный по фигуре костюм тройка, лакированные туфли и словно бы вышедшие из-под рук доктора Франкенштейна лицо. Сотни, если не тысячи шрамов, маленькие и огромные, едва заметные и налитые кровью и чернотой. На физиономии гостя буквально не было живого места. «Ты, кто я?» С готовностью подхватил он мой срывающийся шепот. «Ну ты что, а? Хотя, тебя там вроде как об стену приложило. У вас котов, ведь и так мозгов не особо много, видимо и то, что имеется, встряхнуло, а? Ну кто я могу быть, а?» Саркастично прохрипел я, попутно пытаясь сплести хоть что-то. «Да успокойся ты, а? Хотел бы грохнуть, уже бы это сделал. Я просто проверил, а?» Гигант гулко захохотал. «Ну же, кот, ты же не думал, что права на эту душонку тебе придется вырывать у монахов, а? Она так-то далеко не праведница, а? И что теперь?» Немного оклемавшись, точнее говоря, загнав боль, которую я думал никогда не смогу испытать, поглубже, я холодно уставился на него. «Да не буду я забирать эту душонку у тебя, а?» Материализовав кривоватое кресло, гигант недовольно покачал головой, попинал его, но все же уселся. «Ты нам выгоден, кот. Вроде как и враг, но все же ближе к нам, друид, нежели к ним». Он пренебрежительно мотнул головой куда-то в сторону. «Старые боги, вообще, многие к нам перешли, пусть и со своими условностями и особенностями. Ну, В этой реальности уж точно их очень многие демонами считают. Тебя, наверное, интересует, что я сделал, а? Голод прирезал. Го. Я осекся. Ага, с готовностью кивнул гигант. И ты сожрал кусок его душонки. Он пока что слабенький был, так что проблем и не было. Просто без тебя, его смерть была бы бесполезна. Новый бы появился. Ну, а так у нас есть ты, а? Он радостно хлопнул огромными ладонями, которые бы их Хагрида впечатлили своими размерами. Смерть ты почти перехватил, тут заберешь последний кусочек. Война и так спала в тебе, сейчас начала потихоньку просыпаться. Главное побольше боевых классов и даров, как вы игроки это видите, набрать. Голод вот я тебе подогнал. Хорошо, а? Какого, вам всем от меня нужно, а? Нам. Гигант искренне изумился, выпучившись на меня зеленым и карим глазами. Кот, ты и правда думаешь, что мы способны влиять на судьбу? Не какую-то мелкую богиню, наделенную этой силой из засранного и никому не нужного мирка на краю мироздания. Не аватары силы, хотя это тоже вариант из числа маловероятных. Ну или еще кого-то, пусть и из числа сильнейших обитателей всего многообразия мироздания, а именно на судьбу, на один из столпов. Он постарался ласково улыбнуться. Ты идиот, а? Кот, на тебе сошлись пророчества. Ты уже разрушитель, да еще и влетевший в другое пророчество, согласно которому ты стал одним из всадников апокалипсиса. Война, если ты еще не понял. Просто ты очень упорно избегал брать все, что имело прямое отношение к войне, в любом ее виде. За счет того, что ты разрушитель и пожиратель, как и твой, папа, ха-ха, ты можешь поглощать силу других всадников. Правда, это влияет на твою душу, но она у тебя как это мое тело. Такое количество шрамов и кровоточащих дыр, что даже мне неуютно. Шучу. Мне похрен. Зато мне не похрен, что ты в этой реальности. Точнее, мне-то как раз похрен, а вот кое-кому, чье мнение имеет для меня значение, нет. Намек понял. Князь мира сего чем-то недоволен. Я уселся поудобнее, раздумывая, чем бы его все же шарахнуть. Если передо мной одна из вариаций костюма, то тут какая-то авада может и не сработать. Нам невыгодно, чтобы апокалипсис произошел тут. Точнее говоря, на тех условиях, когда мы окажемся статистами в этой пьесе. Мы согласны оказать тебе помощь, в разумных и ограниченных договором пределах, но и ты дашь слово. Те трое, которых забрали из монастырской тюрьмы. Да, они должны стать физическими телами для темного единого в трех лицах. Мелкая секта, со своей забавной верой, однако этим воспользовались бездна и мрак. Точнее кое-кто из них. И что от меня-то нужно? Если они успеют, стать богом, то развоплощение может и не сработать. Это в том случае, если я вообще смогу его грохнуть. Это не ту дрянь, которая местные небеса оккупировала. Идти валить. Тут простой сталью или магией не обойтись. А мы поможем, неприятно улыбнулся гигант. Ты же стал адским охотником, а? Ну вот и получишь кое-что, что поможет тебе изгнать бога из этого плана. Пусть сидит в соседнем измерении, если что, главное чтобы не тут. И не думай, мы не врага как такового изгоняем. Скорее уж конкурента. Это я уже понял. Сильно помочь вы же не сможете. Так, мы, конечно, менее скованы ограничениями, нежели внемировые боги и сущности, но на нас действует договор с небесами. Пусть он и был заключен в иной реальности, однако это, пусть и искаженное, все равно терра. Кое-что подсказать, кое-что дать, но не больше. Тем более, ты же еще и всадник. Пусть и со своими тараканами и особенностями. Да, вот тебе первый совет и подсказка. Помимо древа, бездны и силы змея, твоя душа напрямую начала питаться и тянуть силы из смерти, войны и голода. Пустота. Я потер грудь, а когда я добью последнего из всадников, то получу еще одно прямое изменение души. Забавная у меня душа, а? Прямо-таки мутант какой-то. А ведь сюда же нужно добавить и все те крохи, которые вносятся классами и дарами. Плевать на них, главное только то, что действительно не получится выдрать каким-либо способом. Гигант забавно наклонил голову. Ты не знал? Да, это точно забрать не получится. Ничто уже тебя не спасет. Вообще, даже те, у кого ты забираешь это, сохранят крохи, и попадут после всего этого, либо в один из темных миров, навечно, ибо таких опасно пускать в срединные миры. Хотя иногда такое и случается, но тогда и появляются всякие кощей и им подобные. либо же они приводят свой разум в порядок и могут попробовать пройти возвышение, или станут частью одного из легионов одной из сил. Хватит меня грузить, я и так могу предположить, что происходит с бывшими всадниками. Чем конкретно вы собираетесь помогать? Я тебе уже пару даров впихнул, гигант задумчиво поскреб подбородок. Дам еще немного знаний, а то война из тебя, как из меня массажистка. Видел я, как ты балетом занимался, когда монахов прибить пытался. Особенность еще дам, она же оружие. Будешь цепью из руки бить, ничего другого ты принять не сумеешь. Класс-то у тебя есть, но ты не демон. И возвышение делать ведь будешь как-то иначе, а? Пути титанов, фаморов, ситхисла. Нет, в тебя хоть и много жизни, за счет древа, но все же нет. Чистого хаоса тоже нет, но и пути демонов, владык хаоса, господ тьмы, в любом их проявлении, или повелителей мрака, для тебя не подойдут. Владыка, да, немножко бог, чуть-чуть титан, капелька, да-да, и что? Силы может и не будет столько же, сколько у прочих равных мне, но и обязанностей с запретами поменьше. Меня все устраивает. Закончили играть в угадайку. Да я и не играл, просто понять пытался. Вариантов ведь много. В конце концов, ты мог вообще остаться просто игроком, вечным странником. Правда, рано или поздно, но ты бы уткнулся в потолок и выбор делать все равно пришлось бы, но это уже частности. Значит, владыка, с перекосом в жизнь. Нет, он внимательно вглядывался в меня. Тебя сюда что, еще и меня поближе рассмотреть прислали. Я демонстративно накинул на себя один из аурных щитов. Да с вами друидами всегда было непонятно. Нет, с теми, кто себя лишь считает таковыми, а на деле не более чем сраные огородники, все просто. Ну так ты-то у нас из старых. Надо лечишь, надо гекатомбы выкладываешь. Вот мне и интересно, куда ты в итоге свернешь, в особенности с такими вот перекосами в своей душе. Еще и весьма интересный выбор жен. Молчу. Это не попытка угрожать, кот, просто интерес. Если уж решил идти таким путем, то ты ведь понимаешь, что владыка – это не просто титул. Ты и должен быть владыкой. Проигнорировав его вопрос, я попытался утвердиться на ногах. Понимал ли я, уж не хуже его самого. В свое время я очень внимательно ознакомился с вариантами того, чем или кем могут стать в конечном итоге игроки, и что нужно делать, или наоборот, что не нужно, чтобы получился нужный тебе результат. Да, неожиданные изменения и прочие сюрпризы были не особо радостными. Да, это создавало ряд проблем для моих планов. Да что там, это уже перекрыло часть тех путей, которыми я мог бы достичь своей цели. Точнее говоря, владыка не был моей целью. По крайней мере, столь рано. Рангу так к пятому, а лучше к шестому. Только вот, ну меня-то кто об этом спросил? С такими повреждениями в душе, да еще и со всем остальным, перерождение для меня закрыто. Либо я угожу в один из темных миров, а это далеко не миры под властью тьмы или нечто подобное. Нет, это те миры, где как таковых законов нет. Я имею в виду законов, которым подвластны подобные мне. Там творилась такая лютая дичь, что выбравшись обратно, очень многие радикально меняли образ жизни. Либо же я окажусь в одной из темниц. Тут уж я точно не заблуждался. И какие-то там лояльные отношения с Лос или еще кем мне слабо помогут. Подобных мне старались давить на ранних стадиях. Осторожно, само собой, не привлекая внимания, но давить. Открыто было слишком опасно, мало ли, вдруг еще кто из отродий змеев услышит, что родича обижают. Не то чтобы у нас была такая уж сильная привязанность друг к другу, тут дело в другом. Залезу на территорию одного из них, да еще и начну мешать планам, то они меня и сами могут прибить. Однако это они, так что, с одной стороны я вроде как прикрыт, а с другой, так что... Владыка целью-то не был, да вот стал, сразу по многим причинам, и последней из них стало снятие печатей. Одновременно это же стало, скорее всего, поводом для выставления награды за мою голову. Уж не думаю, что только один из сыновей Левиафана заметил, что я полноценно пробудил все то, что было запечатано в моей душе. Тряхнув волосами, я поднял голову. «Как ты меня нашел? Ты перехватил власть над ее душой. Понять?» Что ты будешь делать дальше было не столь уж сложно. Для тех, кто понимает, что происходит и может посмотреть чуть со стороны. Тебе же не сама эта шлюха нужна, а лишь то, что она может дать. Он похабно ухмыльнулся. И душа у нее такая интересная, а... и дары с профессиями. Идеальная служанка вместе с этим ошейником. Расслабься, если твой приятель из мрака и хочет тебя грохнуть, то, видимо, не сейчас. Тут его точно нет. Я так думаю, что у него иные планы, нежели думаешь ты. А что ты думаешь? Времени мало, не впопад, как могло бы показаться, ответил демон, ощупывая свою правую руку и проигнорировав мой вопрос. Последний всадник, чума, находится в Восточной Европе. Как только ты окончательно поглотишь смерть, то тебя к нему как на канате тянуть начнет. Вот как решишь с ним вопрос, то я приду еще раз. Полноценно объяснять тебе всю глубину той жопы, в которой ты оказался некогда. Тело не выдерживает. Главное, не лезь к тому, что стоит за невыразимцами, пока не решишь окончательно вопрос с всадниками. Их даже убивать, в общем-то, не обязательно. Я уже заметил последовательность цепей на своей душе, хмуро уронил я. Молодец, конфетку я тебе уже дал, так что могу только по голове погладить. Нужно. Ну тогда слушай и не перебивай. Реши вопрос с всадником, иначе на землю шагнем мы. Это тебе понятно. Он тяжело смотрел на меня. Это, он наклонился вперед и протянул мне два тускло светящихся желеобразных комочка непонятно чего, позволит тебе переделать два права на вызов, которые ты искал по всей земле, в такое же право, только демоническое. Найдешь подходящую жертву и прирежешь. Примерно треть даров и знаний жертвы достанется тебе, остальное мне. Зато получишь не просто куски его памяти, а нормальные знания. Вот подарки для твоего гарема. Он вытянул вторую руку, где лежало несколько неровно обработанных черных камней. Дары не особо полезные, но ничего другого дать не могу. Я же не кто-то из внемировых сущностей, хе-хе. Зато знаний немного есть. Спрашивать, зачем это тебе, бесполезно, да. Я осторожно взял подарок, не отводя от гостя взгляда. Всем что-то нужно, он легко пожал плечами. Вот и мне нужно. Может, я не хочу начинать войну веры на чужих условиях. Может, я просто не люблю бездну, мрак или еще кого-нибудь настолько сильно, что готов на все. Может, у меня есть особо хитрый план. Или же все намного проще, кот, и я просто решил немного помочь тем, в ком есть капля моего наследия. Ты же хотел узнать, чья сила течет в жилах Блэков. КХМ. Я молча смотрел на него. Спрашивать его имя было глупо. Если он кто-то не меньше, чем из герцогов ада, а кем еще он бы мог быть, если говорит о договоре с небесами и способен на подобные подарки? Ну может, конечно, это попытка сбить меня с толку. А зачем? Я как-то даже растерялся, просто не понимая, что собственно говорить. С одной стороны, до этого никто как-то Блэкам ведь не помогал. С другой стороны, а откуда я это знаю? Да и одно дело плюнуть на неудачных потомков, а совсем другое проявить себя в той ситуации, когда у этих потомков появляется возможность как-то проявить себя. Или, нет, тряхнув головой, я выдохнул. Ну ты же не думал, что все реальности с этой забавной историей о спортсмене из чулана, победившем темного лорда, будут идентичны друг другу? Тут хоть и имеется канон, как таковой, но все совсем по-другому. Вальдемарта держит на поводке Ковин, что позволит относительно не дать ему пойти в разгул. С другой стороны, имеется отдел тайн, который как прикрывает его сейчас, так и потом будет ползать и стирать память маглам, ибо к тому моменту уже не останется тех, кто это делает сейчас. Правда, для этого нужно кое-что сделать тебе. Вот и я в свое время погулял тут, а потом обнаружил, что парочка симпатяшек, побывавших в моей постели, выносили мое потомство. Со временем одна из этих линий влилась в род Блэков. И, только не говори, что ты неожиданно воспылал отцовской любовью. Да и какая тут отцовская? Кто они тебе? Правнучки. Или пра, нужно сказать, раз так 10. А почему нет? Он иронично прищурился. У меня есть причины, и я могу это сделать. Я это делаю. И тебя устраивает то, что я сделаю с твоей, кто она там тебе? Я не человек, это раз. У нас и более замысловатые вещи случаются. Два, это то, что мне довелось повидать такое количество разнообразных культур и видов. Я даже пожил много где. И три. Твои мотивы. Меня все устраивает. Считай, что получил отеческое благословение. Он хрипло расхохотался. Тьма. Время. Он напустил взгляд на правую руку, которая прямо на глазах начала расползаться неприятной на вид слизью. Реши вопрос с последним всадником. К тому времени я тоже решу вопрос, и мы поговорим более предметно. Постой. Раз уж выпал шанс, ты можешь достать душу одного, точнее одной, Валдартай, воевода Малдоров, города-государства, которое существовало в эпоху расцвета Пангеи. Я правильно тебя понял. Ты в курсе, что если одна такая появится на земле, то за тобой моментально начнет охоту еще и часть жителей скрытого города. Те же ситхи точно не станут сидеть спокойно. Демон спокойно смотрел на меня, не обращая внимания на то, что распад его тела уж дошел до ключицы. Могу, но те, которые попадали ко мне, уже давно стали демонами, во всех смыслах. Кое-где еще существуют города Малдоров, так что все решаемо. Цена будет немалой. Я, конечно, в тебе заинтересован, но не настолько же. Тут парой сотен тысяч не обойтись, да и миллионам тоже. Либо уж души должны быть не какого-нибудь обычного смертного.